Что ж, Андромелих нехорошо прищурил на миг глаза, хвост раздраженно хлестнул по ноге. Да будет так, проведем ритуалы сейчас, да. Демоны Ситхи вышли из кабинета, направляясь в сердце Ур. На губах идущего первым Андромелиха играла жестокая усмешка, пересказывающий в который раз разговор с так неожиданно появившимися родственниками Немхин неожиданно захрипел, хватаясь за сердце. Портреты загомонили, перебегая с холста на холст, наблюдая, как подросток бьется на полу в судорогах, выплевывая кровь. Эльфы пищали в ужасе, не зная, что делать. Магия заполнила зал, воздух сотрясался от мата, на который резко перешли благородные предки. Неожиданно двери распахнулись, и установилась потрясенная тишина. В зал стремительно ворвались ситхи. Под потрясенными взглядами портретов мужчина подхватил корчащегося в агонии подростка на руки, женщина взмахнула рукой, оставляя в воздухе гаснущую вязь рун, и жуткие посетители исчезли, словно их и не было. «Великая магия!» — потерянно прошептал кто-то в гробовой тишине. «Надеюсь, он выживет. Это единственное, что нам остается. Надеяться», — горько произнес Димас, смотря на пол, покрытый пятнами крови. Бьющееся практически в агонии тело изменилось рывком. Вырвались на свободу драконьи крылья. Граненый наконечник хвоста забил по камням пола, выбивая искры. Подросток корчился, ничего не соображая от боли. Очередное изменение снова полностью перекраивало его тело. Песня лилась и грохотала водопадом. Нуада и Нуалы пели, стоя на выбитых в полу символах. Невзирая на текущие по вискам пот и трясущиеся от напряжения пальцы, в глазах ситхи сияло неприкрытое торжество. Андромелих поступил именно так, как они и рассчитывали. Пусть он и признал Немхейна прямым потомком Уркварта, по законам Инферно это означало всего лишь признанного бастарда. Да, потомок. И что, прав никаких, зато обязанностей море. Вся ценность мальчишки заключалась только в его статусе полукровки. Не больше и не меньше. Способность пройти свободно там, где другие только в щель украдкой смотреть могут. И то, до этого светлого момента еще дожить надо. С одной стороны, Немхин, никто, и звать его никак, с другой, в будущем ценный ресурс. Причем такой, за который с одной стороны заплатили очень дорого, а с другой, он ничего не стоил, и в будущем тратиться на него никто не собирался. Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Однако это не означало, что Андромелих будет рад его отдать, пусть и в качестве отступного. Все демоны отличаются алчностью, а уж сидящие на самом верху, так и вовсе. Пусть попавшие в лапы в данный момент нафиг не надо, но вдруг это можно будет как-то применить потом, запас карман совершенно не тянет. Однако, был еще один нюанс. Вира Андромелиха взбесило требование отдать мальчишку в качестве выкупа. Да, он знал, что рано или поздно, но придется платить, однако не думал, что это произойдет таким образом, что его вот так поставит перед фактом, плюс отказ продлить договор. Это демона взбесило. И пусть ситхи были в своем праве, требуя отказаться от парня и принести клятвы, это можно было сделать и более мягким способом, более щадяще. Отрекаться Андромелих начал еще идя в сердце Ур. Для того, чтобы отсечь бастарда, пусть и признанного, не нужно было даже проводить ритуалы на алтаре, как требуется для нормального члена рода. Ну, если хотят сделать все более-менее нежно. А вот если грубо, просто оборвать к Люциферу все связи одним махом, то можно и так. Андромелиху было достаточно выразить свою волю и подкрепить это желание некоторыми крайне простыми фразами. К моменту прихода в зал все было уже почти готово. Демону осталось только поклясться, что он или его семья и так далее не имеют претензий, не будут покушаться, вредить и вообще, Немхин теперь им абсолютно никто. Ситхи выслушали, подтвердили клятвы и отправились во свояси, оставив довольного Андромелиха ухмыляться им вслед. Что ж, он поклялся не причинять вреда, но никто не говорил, что этот самый вред нельзя нанести до принесения клятвы. Нуада и Нуалы еле успели. Они схватили впавшего в шоковое состояние мальчишку, переместились в замок и тут же принялись за дело. Немхин хрипел и плевался кровью, демоническая часть отторгалась организмом. Хлещущий по бокам хвост неожиданно хрустнул, отломившись у основания, и парень обмяк, потеряв сознание от боли. Осыпались костяной мукой рожки, когти втянулись, превращаясь в ногти, снимающие стружку с каменных плит при движениях пальцев. Захрустили крылья, втягиваясь в тело. Нуада речитативом произносил воззвание к богине, Нуала пела, сплетая в воздухе рунные цепочки. Крылья втянулись полностью, парень затих, а затем его снова выгнуло. Крылья начали вновь расти, но их вид немного изменился. Если раньше они были похожи на драконьи, то теперь стали более мягкими и гибкими, словно состоящими из хрящей. Они раскинулись плащом цвета ночи, подрагивая, пока вновь не втянулись в спину. Ситхи устало опустили руки, замолкая, внимательно разглядывая отрубившегося теперь уже их сына. Самые заметные признаки демона исчезли, значит, все прошло правильно. Если Андромелих думал, что отречение сделает парня человеком и он будет никому не нужен, то демон просчитался. От него Нимхейну досталась только внешность. Похож был, это да, но вот все остальное. Теперь они вытащат спрятанное на поверхность. Пусть для этого и понадобится время. Их ребенок проведет в Сиде столько, сколько понадобится. Время тут течет не так, как в мире смертных, так что никто ничего не заметит. И это главное. Нуала подняла на руки спящего сына и тихо вышла из помещения, а Нуада щелкнул пальцами. Из тени под потолком высунулась длинная щупальца и вопросительно изогнулась. «Тащи пленников. Пора возблагодарить богиню как следует». Сколько он провалялся в отключке, Нимхин не знал. Долго. Просто однажды он открыл глаза, пытаясь сообразить, кто он такой и где находится, и что вообще произошло. Последнее, что помнил подросток, как его выворачивает наизнанку кровью, а тело затапливает просто чудовищной болью, а потом только мрак и полное беспамятство. Поморгав, парень пошевелился, с восторгом отмечая, что ничего не болит. Слабость есть, сильная, но вот боли нет. Уже это одно радовало просто невероятно. Протерев глаза пальцами, Нимхин насмотрелся, понимая, что находится не у себя в Мэнере. У него спальня совершенно не такая. Под потолком летает непонятно что, похожие на феи из детских сказок. Маленькая, размером не больше куклы Барби, только с крылышками, как у бабочек. Целая стая этих созданий обоих полов порхала под потолком, увитым жуткого вида розами. От одного взгляда на эти жертвы селекции двинувшегося садовода становилось страшно. Лозы толщиной в руку, шипы длиной с ладонь, огромные, как суповая тарелка, бутоны, бордовые, практически черные, источающие тонкий аромат. Феи вились между лозами, бодро махая крылышками, пестрыми, словно у тропических насекомых. Что они делали, для парня оставалось загадкой, но вот одна из них увидела, что Нимхин пошевелился, и тут же куда-то унеслась. Остальные принялись порхать, рассматривая пялящегося на них Нимхейна, переговариваясь друг с другом тонкими голосками. Даркивар отметил, что все они выглядели молодыми и достаточно симпатичными, и у всех было оружие, мечи, шпаги, копья. Летающая мелочь явно была не очень безобидной. Дверь растаяла, и в комнату вплыла Нуала, вслед за ней вошел ее брат. Ситхи дернула пальцами, и феи вылетели из помещения со скоростью звука. «Здравствуй, сын», — мелодично пропела Нуала, присаживаясь на край огромной кровати. «Вижу я, что ты очнулся. Это радует. Ритуалы прошли успешно. Что произошло?» — прошептал Нимхин, повернув голову. Ситхи сверкнула глазами. «Андромелих отрек тебя от своей крови. Ты теперь, Ситхи, как и мы, Ситхи. Но...» — наморщил лоб парень. «Я и человек тоже». Близнецы рассмеялись. «Нет, милый сын», — с нежностью посмотрела на него Нуала, поправив парню лезущую в глаза прядь волос. «С нами так, или ты ситхи, или ты не ситхи, третьего не дано». «Круто», — прошептал Нимхин, не зная, как на это реагировать. «Кстати», — ухмыльнулся Нуада, — «хвост у тебя все-таки отпал, и рога отвалились. Все, как ты и думал». «Да», — хмыкнул подросток, — «я к ним уже привык, зато крылья остались», — утешила его Нуала. «Захочешь, сможешь полетать, уже хорошо, сейчас тебе принесут еды, помогут привести себя в порядок, потом отдыхай». «Но», — неожиданно всполошился Нимхин, — «у меня есть подопечный, он, ничего с ним не сделается, здесь время течет по-другому, там пройдет не больше половины суток, отдыхай». Ситхи вышли, в комнату заглянули несколько девушек, притащивших с собой еду, одежду, расчески и зеркала, а также полотенца. Обалдевшего до полного ступора парня подняли на руки, перенесли в бассейн, полный горячей воды и вымыли, невзирая на вялые попытки сопротивления. После чего завернули в простыни, накормили, переодели в мягкие штаны и свободную рубаху и уложили в кровать. Нимхин попытался бороться со сном, но ничего не получилось. Отяжелевшие веки сомкнулись сами собой, и парень провалился в сон, готовясь к новой вехе в своей короткой жизни. Глава 20. Последствия одного решения. «Ну, наконец-то», — облегченно выдохнул Фредерик, когда сквозное зеркало, выданное им перед стремительным перемещением во Францию, запеликало простенькую мелодию «Возвращаемся». Мортимер вскочил, подхватывая сумку. Темучин крутился рядом, возбужденно мяукая, и мальчик взял его на руки, чтобы не потерялся. Через несколько минут все маги уже стояли тесным кружком, готовясь к активации портала. Пара секунд мельтешения перед глазами, и вот они уже стоят в специальном приемном круге, огороженном бархатными лентами. Довольно вздохнув, денег на порт-ключ Немхин не пожалел, и никаких побочных эффектов вроде норовящего вылезти наружу желудка не было. Маги тут же активировали следующий порт-ключ, перемещаясь домой. Первое, что увидел Мортимер, это две высоченные девушки в крайне необычных нарядах, сверлящие взглядами замерших на каменных плитах пола магов. Прежде, чем его задвинули за спины мужчин, мальчик успел отметить, что выглядят они как-то непривычно. Какая-то странность, но какая именно, он понять не успел. Маги ощетинились палочками и оружием, однако всю возню прекратил один властный окрик. Фредерик облегченно выдохнул и поклонился. «Лорд Даркивер, все в порядке?» Подросток подошел ближе, и маги расслабились. «Это мои стражницы. Повеление матери». Маги переглянулись, Мортимер буквально видел, как у них из ушей пар пошел от медленно закипающих мозгов. «Морт, ты где там спрятался?» «Я не прятался», — улыбнулся Мракс, спеша приветствовать опекуна. Темучин заорал, тут же взлетая на руки хозяина. Все-все, успокаивающе погладили его по голове и спинке. «Я уже тут, можешь жаловаться». Книзл тут же замяукал, недовольно уставившись в лицо хозяина. Марвел охмыкнул. Все эти вопли были абсолютно понятными. Кот жаловался на то, что хозяина не было, на охоту ходить было нельзя, развлекаться нельзя, и вообще все грустно и просто ужасно. Немхин сочувственно покивал, почесывая высказывающегося любимца, после чего положил угомонившегося и заурчавшего фамильера на плечи. «Мортимер», — улыбнулся Немхин, — «неужели все было именно так кошмарно, как говорит Темучин?» «Конечно же нет», — пожал плечами мальчик, — «было весело, мы столько всего видели». «Замечательно, за ужином расскажешь, а пока, господа, позвольте вам представить моих телохранительниц». Девушки, стоящие по бокам Немхина, слегка улыбнулись. Это Ава, девушка в черном с серебряными узорами одеянии, слегка поклонилась, а это Афа, рука указала на ее точную копию, только в белом с золотыми узорами. «По воле моей матери они будут хранить мой покой, а теперь отдых, а затем ужин. После ужина я все поясню». Все разбрелись по комнатам. Немхин вздохнул и направился к себе. За его спиной, на расстоянии двух шагов, неслышно ступали стражницы. После ужина все маги собрались в гостиной и расселись по диванам и креслам. Стражницы стояли за спинкой кресла Немхейна, лениво поглядывая на присутствующих. Необычные одеяния с широкими и длинными рукавами не давали возможности понять, есть ли у них при себе какое-то оружие, но маги и так дружно решили не испытывать судьбу. С ситхи шутить опасно, а то, что это не люди, было видно. Гладкие, без возраста, лица, безбровые, с желто-карими, словно темный янтарь, глазами практически без белков, слишком высокие, не меньше, чем 6 футов, плавная, нечеловеческая грация. Они поражали взгляд странной, чуждой красотой. «Итак, господа, прежде всего, я хочу сообщить вам об изменении своего статуса». Немхин обвел всех находящихся в гостиной спокойным взглядом. Мортимер, сидящий рядом, неожиданно отметил, что с глазами его опекуна что-то не так, они изменились. Да и он сам тоже изменился. «Хоть я и остаюсь для этого мира лордом Даркивер, мое имя теперь Немхин Апнуада, принц крови дома Алого Рассвета». Что это означает? В гостиной царила гробовая тишина, никто даже не шевелился, только Темучин тарахтел, мля от ласк хозяина. «Это означает, что Андромелих выжег свою кровь и более не имеет на меня никаких прав, равно, как и вся его семья и подданные». Фредерик с друзьями переглянулись, на их лицах проступило явное облегчение и радость от такой новости. Немхин понимающе усмехнулся. «Затем, принцесса Нуала и принц Нуада приняли меня, как своего сына. Я больше не сирота. Поздравляем, милорд», — тут же вежливо поклонился Фредерик, его примеру последовали остальные. Мортимер неожиданно напрягся, хмурясь. «А что с ним?» Не успел Мрак задать вопрос, как Немхин повернулся к нему. «Изменение моего статуса на тебя никак не влияет, Морт, ты как был моим воспитанником, так и остался». Мальчик облегченно вздохнул. Фредерик прокашлялся. «Милорд, да, значит ли это, что нас больше не побеспокоит, оттуда?» Мак крайне выразительно посмотрел на пол. Даркивар рассмеялся. «Оттуда?» Подросток бросил взгляд на ковер. «Гостей больше не будет. Я не представляю теперь для той стороны никакого интереса». «А для какой?» Въедливо поинтересовался Мак. «Ситхи. Темный двор. Слуа. Что совой обпень?» Еле слышно пробормотал Гарольд. Немхин пожал плечами. «В принципе, да. Впрочем, не все так страшно, как кажется. Все еще страшнее», — угрюмо уставился на опекуна Мракс. «Можно и так сказать», — улыбнулся подросток. «И кто вы теперь, господин?» — подался вперед Гарольд, не обращая внимания на шикающих на него товарищей. «Ситхислуа, как мои родители». Сообщив еще несколько интересных новостей, парень распустил собрание и пошел разговаривать с Мартимером в кабинет, а мужчины остались. Маги молча переглядывались. Слов, если честно, у них не было. Фредерик жевал губами, раздумывая на крайне простую и логически вытекающую из всего услышанного тему. Сейчас бежать, или дождаться момента, когда их хозяин уедет в Хогвартс. Странно, мысль о том, что их наниматель, а в будущем, весьма вероятный сюзерен, является демоном-полукровкой, они как-то переварили. Не сразу, но переварили. И тут вдруг новая напасть. С одной стороны, знать, что оттуда их больше не побеспокоит, весьма отрадно. С другой, правильно сказали, что совой об пень, что пнем об сову. Теперь у них в нанимателях ситхи. И мало того, что принадлежащие к темным дворам, а их на самом деле немало, это общее название для определенного типа этих волшебных созданий, так еще и слуа. Изначальные чудовища хаоса. Гарольд уже просветил своих товарищей о том, что это означает. Дела обстояли паршиво. Если с демонами, как ни странно, можно было бороться, это даже маглы делали, причем успешно, то вот ситхи экзорцизм не пройдет. В отличие от демонов, они были родственны этому миру, хоть и жили в других, поэтому изгнать решившего поразвлечься ситхи просто невозможно, разве что убить. Вот только человеку это практически не под силу. Нет, если ему дадут оружие, выкованное ситхи против ситхи, то может, что и выйдет, но не маглы, ни маги ничего не могли противопоставить тем, кого когда-то, да и сейчас тоже, почитали как богов. А всем известно, вера творит чудеса. В том, что все очень серьезно, можно было убедиться, взглянув на телохранительниц. Такие положены только принцам и принцессам крови, причем не всем, а исключительно наследникам. Стражницы у принцев, стражники у принцесс. Очень практично и удобно, во многих отношениях. Что делать будем? Поинтересовался Фредерик, меланхолично прихлебывая давно остывший чай. Гарольд развел руками. «А куда мы денемся?» Слитный вздох послужил прекрасным ответом. Мартимер внимательно разглядывал сидящего напротив Немхейна, оценивая произошедшие с его опекуном изменения, а их было немало. Начать стоило с самой примечательной детали облика подростка, на которую невозможно было не обратить внимание. Золотые, как расплавленный металл, радужки расплылись практически на все белки, их почти не было видно. Кроме того, цвет изменился. Теперь это было похоже на янтарь с золотым напылением, густеющим к краям, выглядело потрясающе. Немного изменились скулы и подбородок. Кроме того, у Мартимера создалось впечатление, что Немхин слегка подрос. А лишних деталей в организме больше нет. «Почему?» – изумился Мартимер. Немхин пожал плечами. Сначала отвалились рога с хвостом, крылья поменялись. Однако, примерно на третий день изменений неожиданно отвалились и они. Было неприятно. Впрочем, в этом есть как отрицательные, так и положительные стороны. Ну, насчет положительных можно сразу догадаться. Ничего не мешает, да и одежда, — прищурился Мартимер. А какие отрицательные? Теперь у меня нет веера, — подчеркнуто грустно вздохнул Немхин. Мух опять-таки с комарами удобно гонять было. И не только мух, а... Мракс помялся, но все-таки решил спросить, как тебе, мать и отец? Остро взглянул на мальчика Даркивар. Необычно, но... это... замечательно, — тепло улыбнулся парень. Это просто замечательно, хотя есть и свои нюансы. Мракс помимо воли скользнул взглядом по сидящим по углам кабинета ситхи. Да уж, нюансы. Те мелочи, которые кардинально меняют глобальное. Впрочем, это немного не его проблемы. Прибытие в Хогвартс прошло тихо и практически незаметно. Все равно у Немхейна с Мартимером были отдельные апартаменты, а значит, лишнего шума никто не поднимал, что не помешало сплетням разлететься со скоростью звука. Разумеется, маглорожденные ничего не поняли. Не все, конечно, но основная масса, догадывались те, кто жил в обществе, пронизанном отголосками старой религии. Ирландцы и уэльсцы, особенно ирландцы, с молоком матери впитывающие легенды, байки и реальные истории, сведения о которых дошли сквозь года обитатели Зеленого острова, что маглы, что маги, истово верили в волшебство и волшебный народ. Про Нимхейна и так шушукались, а тут некоторые намеки и предположения получили материальную форму. Директор только довольно щурился. Он смог пережить Даркивара демона, значит, и Даркивара Ситхи он тоже как-то переварит. Какие перспективы, какой престиж. Появление в школе представителя столь высокого общества сразу добавляло несколько пунктов к репутации в невидимой табели о рангах. Хогвартс и так достаточно хорошо котируется на рынке соответствующих услуг. А теперь, когда все могут видеть, а то и пощупать, самые дурные или восторженные, а то и первое и второе разом, идущего по коридору самого настоящего принца, за которым следуют стражи. Скажем так, это очень поспособствовало повышению интереса личности с тугими кошельками. Ведь представители высшего общества хотят не только дать своим потомкам прекрасное образование, они хотят и соответствующее окружение. И если этого окружения нет, хм, вполне можно перейти на домашнее обучение. Прошло не больше недели с тех пор, как под своды древнего замка ступили ноги Ситхи, а Диппет уже получил несколько приглашений на приемы в те дома, в сторону которых раньше только смотреть мог и облизываться. Нимхин тем временем вел себя как прежде, чуточку отчужденно, но вполне доброжелательно. Беседовал с неожиданно появившимися почти друзьями. Равенклавцы и слизеринцы не забыли лекцию о Мерлине. Присматривал за Мраксом. Постоянно изучал какие-то книги. Тренировался со стражницами и равнодушно проходил мимо просто вибрировавшего от напряжения Дамблдора. Незапланированная лекция аукнулась магу самым неожиданным образом. Равенклавцы, получившие дозу знаний, не успокоились, пока не получили подтверждение рассказанного. У кого-то были знакомые, у кого-то – библиотеки, еще кто-то имел родню в отделе тайн. Передергивание фактов любителям точности не понравилось. Стремящиеся найти истину везде и во всем – последователи Равины не погнушались даже пошуршать по магловским хранилищам знаний, благо не настолько уж многие маги презирали обычных людей. Были и экстремально и радикально настроенные, были равнодушные, были и более-менее доброжелательные. Как везде, посмотреть на свою историю с другой стороны оказалось неожиданно интересно и познавательно. В гостиных и коридорах закипели споры. Ну а так как ученики привыкли докапываться до самого дна, а потом зарываться еще глубже, то версии выдвигались самые дикие, а факты предоставлялись самые убойные. Как ни странно, но Дамблдора такое рвение почему-то не слишком радовало. Однако у него получить внятный ответ возможности не было. Уж что-что, а болтуном он был знатным. Говорить мужчина умел, долго, красиво, ни о чем, и обо всем сразу. Его ответ был ни да, ни нет, и даже не знаю. Ничего определенного. Альбус умел запутывать людей. Нимхин даже не сразу просек, что же именно делает профессор. Ему понадобилось много времени, обдумывания и консультаций, прежде чем парень сообразил, что происходит. Если Альбус не хотел дать твердый и определенный ответ, но и соврать откровенно вариантом не являлось, так же, как и отмолчаться, то мужчина поначалу начинал задавать вроде как наводящие вопросы, затем показательно сомневался, затем начинал размышлять и философствовать, рассматривая проблему с разных сторон и топя ее в лишних деталях, потом обязательно интересовался мнением собеседника, ждал его предложений, и только потом отечески смотрел, неопределенно улыбаясь. К этому моменту человек, беседующий с Дамблдором, уже размышлял так, словно не он задал вопрос, а ему задали. Он сам рассуждал, прикидывал варианты, приходил к своим выводам, и заканчивалось тем, что у беседующего появлялась твердая уверенность в том, что ответ он получил, ведь это было собственное мнение человека. При этом, Дамблдор не просто вовсю пользовался поверхностной легилименцией, считывая мысли и при этом мониторя настроение, он еще и был неплохим психологом, отлично понимающим, как направлять разговор в нужную ему сторону. Нимхин пока даже не знал, как ему в принципе на это чудо природы реагировать. Да, он вмешался в события, которые должны были произойти согласно смутным воспоминаниям канона, но если честно, то лезть непонятно куда, только потому, что он что-то там знает. Его вмешательство было случайным. Если бы он пошел на косую аллею чуть позже, или раньше, или прошел мимо, или еще что, вариантов много. Бросаться на баррикады из чувства противоречия, потому что попал и обязан нанести добро и справедливость, а кто докажет, что события канона правдивы, или что он помнит их правильно? В последнюю пару дней одолевшее Немхейна философское настроение пару раз даже чуть не испортило ему аппетит. То ли погода, то ли ностальгия, то ли просто дурь в голову ударила. Мортимер, в отличие от своего опекуна, такой фигней не маялся. Он грыз гранит науки, потихоньку знакомился с окружающими и перерывал библиотеки, отыскивая сведения о ситхе. Нуала улыбалась, читая очередное послание от сына. Вечно юная красавица была довольна своим поступком. Усыновление так внезапно появившегося мальчишки сразу решило множество проблем и создало новые. Разрывом отношений с Андромелихом и явным недовольством демона ситхи не тяготилась. Пусть он и силен, но и она не слаба. Недаром герцог решил нагадить из-под тишка, а не вступать в прямое противостояние. Его попытка потерпела поражение, послужив к вящей пользе дома Алого Рассвета, но это не значит, что Нуала забудет, так же, как и Нуада. Впрочем, до демона у них руки еще дойдут, а пока стоило сосредоточиться на более активных врагах. Зашевелились их давние враги, дом полуденного огня. Эти светлые, вечно задирающие нос, постоянно пытались уколоть близнецов, намекая на отсутствие детей и наследников. Потомков демона за таковых они не считали, впрочем, как и сама Нуала, они полностью пошли в отца, их, считай, и не было, что давало повод говорить о неплодородности правителей двора, и о том, что отсутствие супругов или фаворитов крайне подозрительно. Сама Нуала ничего подозрительного не видела, но информировать о своей личной жизни и предпочтениях не считала нужным. И очередное приглашение на бал по поводу вхождения в возраст совершеннолетия пятого по счету наследника дома полуденного огня даже не восприняла за мелкий укол. Пусть хвастают. Главное не количество, а качество. А вот с этим, по мнению ситхи, у светлых были проблемы. Она дочитала письмо и задумчиво покосилась на приглашение. Принять? Почему бы и нет? Тем более, никто за пределами дома о появлении у нее сына не знает. Будет кое-кому сюрприз. Приняв решение, принцесса довольно щелкнула пластинами веера. Надо посоветоваться с Нуадой. Пора представить Немхейна. Для Даркивара появление на столике письма от родителей стало довольно неприятным сюрпризом. Ну вот что это такое, постоянно из огня да в полымя. То пришествие демона по его душу, то визит ситхи с теми же целями. Так и тянуло воскликнуть. Доколе? Доколе все это будет продолжаться? Увы, сейчас Немхин мог только пищать и лезть в пасть удава. Никакого другого выхода не было и не предвиделось. Пусть он и стал наследником, первым и единственным, судя по всему, от тирании старших ситхи это его не спасет. Пока живы Нуада и Нуала, Немхин всегда будет в подчиненном положении. Что поделать, издержки положения, впрочем, так не только у ситхи. Любая семья – это всегда немного монархия, и зачастую совсем даже не демократия. Просто в случае с Немхейном дело обстоит достаточно жестко. Немхин обязан выполнять распоряжения родителей и не возникать. Все-таки они лучше знают, и с их опытом ему еще долго не конкурировать, и не стоит спешить обретать независимость. Хотя сделать это достаточно просто. Прожить 3 года, 3 месяца и 3 дня без какой-либо помощи от кого-то, полностью самостоятельно, уйдя из отчего дома только в том, что надето на тебе, без единого гроша в кармане или артефактов. Всего лишь. Немхин на такие подвиги был решительно не готов, хотя и мог. После обучения у Нуады он мог уйти голым и босым и не просто выжить, а жить на широкую ногу. Но, опять-таки, зачем, что это ему даст, кроме глупого превозмогания? Ничего, никакого смысла. К тому же от одной мысли о таком ужасе Немхин тут же затосковал по своему замку, слугам и князлу. Не, ну его, особенно, если учесть, что придется бросить Аву и Афу. Сестры-близняшки были первыми стражницами, выбравшими Немхейна в качестве своего принца. Без приказа Нуалы или Нуады, полностью добровольно, как и положено. Ведь стражами не назначали, это было личное решение ситхи. Этот пост давал огромные привилегии и налагал большую ответственность. Стражи или стражницы не просто охраняли своего подопечного или подопечную, они практически становились подобием семьи. Ситхи, избравшие этот путь, жили в одном доме с принцем или принцессой, обеспечивали комфорт и уют, охраняли не только здоровье и жизнь, но и психику, по мере возможности, исполняли поручения, а также становились любовниками. Если рождались дети, а это была неимоверная редкость, они считались полностью законными, Асидхи приобретал статус супруга или супруги, но только по желанию, и верность стражей была неоспоримой. Нимхин для ныряния в постель пока что был слишком молод, однако Ява и Афа оценили потенциал наследника и приняли решение подождать. Что такое пяток лет для бессмертных существ? Мелочь, пролетят, не заметишь. Зато они самые первые, за время, проведенное в мире смертных, они успеют узнать своего повелителя получше, и их шансы на счастливое будущее будут повыше, чем у остальных, которые присоединятся к стражницам позже. С какой стороны не посмотришь, всюду хорошо. Нимхина такое положение дел тоже устраивало целиком и полностью. Прыгать в кровать он не спешил, не настолько сумасшедший, вначале вырасти надо, а потом уж строить из себя супермача. А чтобы этот знаменательный момент настал, предстоит обсудить грядущие празднества со стражницами. Девушки обожали почесать языком, и ни одна новость не пролетала мимо их прелестных ушек. Получив развернутый отчет о летних дворах, нравах, которые там царят, а также о том, как именно проходят балы у ситхи, Даркивар глубоко задумался. Благо, было над чем. Это будет не просто визит. Это будет представление Нимхейна в качестве сына Нуала и Нуады. Громкое заявление о том, что их кровь сильна, что они могут произвести на свет наследника. А для практически бессмертных существ данный пункт был неимоверно важен. Это люди плодились с легкостью, и то не все. Короткая жизнь в обмен на способность иметь много детей. У ситхи все обстояло гораздо печальнее. Они были бессмертны, обладали совершенным здоровьем, имели красоту, мозги и отменный сексуальный аппетит. При этом, редко кто мог похвастать наличием нескольких потомков, рожденных от другого ситхи. С полукровками дело обстояло чуточку лучше, но не настолько, чтобы бежать и валить в койку первое попавшееся существо. Именно поэтому легенды и мифы повествовали о приобретении наследников самыми неимоверными способами. Ситхи удочеряли и усыновляли подходящих полукровок, проводили ритуалы, буквально создавая и одушевляя големов, техники клонирования, как называл их про себя Нимхин, проводили магические опыты, в общем, извращались, как могли. Поэтому никто даже спрашивать не будет, откуда у Нуалы взялся сын. Что тут сказать, вырос, как гриб под дождем. Вот вчера не было, а сегодня есть. Смотрите и завидуйте, неудачники. Нимхин был уверен, что попутно его родители сделают еще много чего, достигнув поставленных перед собой целей, но интересоваться не спешил. Рано ему в политику лезть, и так, по уши измазался в этом болоте. Одно происхождение обеспечило неприятностями и прочим по самое не могу, и это только если учитывать род Даркивар. Про ситхи и говорить не приходится. Хорошо хоть принц и принцесса относятся к нему, как к ребенку, не требуя ничего сверх того, что он знает и умеет. Да, над ним не сюсюкают и сопли не вытирают, но и бросать в воду, чтобы посмотреть, как барахтается с надеждой выплыть, тоже никто не спешил. Сейчас Нимхину помогали адаптироваться, и сестры оказывали в данном процессе существенную помощь. А Ваяфа рассказывали сплетни, слухи и факты, помогая ориентироваться в иерархии домов ситхи и слуа, политике дворов и взаимодействии с другими расами. Учили тем мелочам, про которые не пишут ни в одном учебнике, но которые знакомы всем, выросшим в определенной среде. Да, Даркивар получил благодаря усилиям Нуады прекрасное образование, вот только оно было ориентировано больше на члена демонической семьи, а не на наследника престола. И теперь парень успешно ликвидировал лакуны в знаниях, попутно помогая своему воспитаннику адаптироваться в мире магии, и следя за Альбусом. Последний откровенно ставил в тупик, поначалу. Однако чем дальше Нимхин наблюдал, тем больше понимал, что Дамблдор явно увяз в какой-то игре с далеко идущими целями и неизвестным составом игроков, и стать объектом данной игры парень совершенно не хотел. А вот у Альбуса были прямо противоположные желания. Он хотел быть игроком, стремился к контролю над окружающими, и любое, даже мельчайшее изменение планов мужчину явно напрягало и злило. До обретения отстраненного благодушия, смешанного с холодным азартом, Дамблдору было еще далеко, да и опыта присутствовало поменьше, что не мешало декану Гриффиндора стараться изо всех сил. Нимхина он пока за врага не считал, и парень благодарил за это свою удачу, посоветовавшую вести себя, как умный, но избалованный и полный осознания своей крутости и значимости подросток. Даже критика Альбуса отлично вписывалась в этот образ, он слизеринец, ему положено, да и не слишком-то он критиковал. Так, щелкнул пару раз зубами, изображая укус, и все, продемонстрировал гонор чистокровного, и никто данному факту не удивился. Не он один такой ершистый. Впрочем, об этом он поразмышляет позже, а пока надо заняться более приземленными проблемами. А именно, к его стражницам начали подкатывать некоторые личности, мнящие о себе невесть что. Вот этого Немхин не мог понять. Сестры совершенно не скрывались, не прятали внешность под гламуром, подправляя черты лица в сторону более привычного глазу людей вида. Красавицы так и не соизволили хотя бы одеться в более скромную одежду, демонстрируя впечатляющимся ученикам похожие на японские или древнекитайские одеяния. Высоченные, элегантные, они выглядели экзотическими игрушками богача, и некоторые подростки, переживающие все радости пубертатного периода, начали грызть у дела. Идиотов даже не останавливал тот факт, что Немхин совершенно не скрывал статус дам, стражницы. Они не были ученицами, а значит, в глазах избалованных подростков, являлись кем-то вроде прислуги, то есть можно завалить в койку и употребить по назначению, а возможные проблемы решаются золотом или стиранием памяти, или смертью, в особо тяжелых случаях. Если честно, то Немхин ожидал что-то подобное, вот только ошибся с личностями идиотов. Он думал на необразованных маглорожденных, особенно детей богатых родителей, наглых, считающих, что за деньги можно купить все, что угодно. Вопрос лишь в цене. Как ни странно, но именно полукровки и маглорожденные стали испытывать к нему наибольший пиетет после обнародования статуса. Они жили в обычном мире, а Британия все-таки монархическая страна, и тут подобострастные отношения к аристократии впитывают с младенчества. Немхин со стражницами воплощал сказки и предания об Артуре, Мерлине, рыцарях и добрых королях, и полукровки, не все, с маглорожденными просто лопались от гордости, что они живут под одной крышей со сказочным существом, олицетворением королевского величия. Воспитанные же в магическом мире смотрели на Немхейна со свитой несколько по-иному. Подавляющее большинство предпочло держаться на расстоянии, ограничиваясь добрососедскими отношениями. Вежливые кивки, мелкая помощь в виде знаний, не больше. Оставшиеся, вот с ними было хуже. Чистокровные, сходящие на этой почве с ума, они считали себя пупами земли, привыкнув, что могут творить что угодно, и не бояться последствий. Магия все исправит. У них были власть, деньги, магия и влияние. Они выросли на рассказах о предках, получивших в жены или мужья волшебных существ, далеко не всегда по любви или хотя бы законно, и видеть каждый день воплощенное искушение и не протянуть к нему руки, невыносимо. Особенно наглыми были семикурсники, готовящиеся к выпуску, среди которых выделялся Процион Блэк. Насколько Немхин смог узнать, все Блэки были с придурью, просто кто-то больше, а кто-то меньше. Они были вспыльчивыми, упрямыми и эгоцентричными, просто потом им приходилось хоть как-то держать себя в руках. Не они одни в обществе такие крутые. Процион, после неудачной попытки наезда при поступлении Немхина в Хогвартс, немного притих, но надолго его не хватило. Ему хотелось гулять, квасить и валить в койку доступных женщин, а в школе с этим было очень строго. Мало того, что все под надзором, так еще и охранная система замка бдит. Чай не идиоты его строили. С чего Блэк так зациклился на близняшках, Даркивор не понимал и не хотел понимать. Единственное, о чем попросил девушек, не убивать идиота, так, вразумить. Можно покалечить, вылечит. И Афа, и Ава впечатленными не выглядели, хотя Процион был парнем, хоть куда. Высокий, красивый, да и мозгами не обделен. Однако для стражниц он не существовал. Променять принца на мага, пусть и будущего возможного лорда, фу, себя не уважать. Тем более, они были заняты. Готовились к будущему торжеству. Блэк, на которого обращали внимание не больше, чем на пустое место, медленно, но верно закипал, пока не произошел взрыв. Субботним вечером Немхин против своего обыкновения выполз в общую факультетскую гостиную, в роскошном домашнем наряде и с чашечкой кофе в руке. Рядом также медленно дефилировал Мортимер, греющий руки о чашку с какао, затуманенными глазами уставясь на плавающую в коричневой массе розовую зефиринку. Мальчик мысленно настраивался неторопливо выпить горячую дозу счастья и радости, а затем как следует насладиться жизнью, нырнув в кровать до утра. Мортимер рассчитывал хорошо выспаться и отдохнуть. В воскресенье можно будет продолжить это чудесное занятие. Почему бы и нет? Позавтракать, почитать книгу, заняться ничего не деланием. Сколько возможностей, какой широкий выбор. Выполнив задуманное, Мортимер вяло попрощался с парочкой таких же сонных слизеринцев и направился к одеялу и подушке, Погрузившись в царство Морфея, отмечая краем сознания закрывшуюся дверь в комнату его опекуна, спал слизеринец крепко, а вот утром его ждало потрясение, когда умывшийся и причесавшийся Мортимер вышел в маленькую гостиную, составлявшую часть принадлежащих ему и его опекуну апартаментов, то изумленно уставился на лежащий посреди ковра тихо поскуливающий сюрприз. Процион Блэк, собственной персоной. Мортимер моргнул, протер глаза, решив, что ему мерещится. Блэк не исчез. Осторожно подойдя и потыкав скрученного в бараний рог парня, мальчик убедился в реальности происходящего, пожал плечами и сел на диван рядом со снисходительно ухмыляющимся Немхейном, потягивающим чай из своей любимой чашки. Аваяфа небрежно прислонились к стене, делая вид, что абсолютно ни при чем, пряча кисти рук в широченных рукавах шелковых одеяний. Немхин щелкнул пальцами, перед Мортимером появился столик с чайничком, чашкой и парой теплых бриошей. Что произошло, не выдержал мальчик, и Даркивар, едва не хихикающий, поделился подробностями. Как оказалось, Процион Блэк не так давно пережил личную трагедию. Парень, готовящийся стать выпускником, уже с год пытался обаять одну прекрасную ривенклавку, но процесс шел со скрипом. Девушка была мало того, что очень красивой, так еще и умной. Кроме того, она давным-давно была помолвлена и свадьба должна была состояться в ближайшую пару лет. Навязчивое внимание буйного Проциона раздражало и причиняло неудобства. Кроме того, невзирая на попытки петь серенады и поразить богатством и длинным хвостом благородных предков, стенающий о своей безответной любви Процион был совсем даже неверным воздыхателем. Он строил глазки маглорожденным, прекрасно зная, что если что, бучу поднимать некому, а также являлся постоянным клиентом борделя для господ с тугим кошельком. Естественно, утаить эти грешки было невозможно, и в один не слишком прекрасный для Блэка день, его неприступная любовь застукала парня на горячем, чем и воспользовалась, как поводом для пинка под зад и удара в нос. Не привыкший к отказам слизеринец взвился было на дыбы, но жениху девушки надоел этот фарс, и лорду Блэк отправили письмо с описанием пикантных подробностей. Проциона пропесочили так, что тот несколько дней сидеть не мог, а спал только на животе. Блэки всегда славились суровым воспитанием членов семьи. Оклемавшись, Процион с трудом принял реальность, в которой ему нельзя делать то, что хочется, и попытался применить энергию к чему-то другому. К ученицам лезть теперь было чревато, бордель располагался в Лондоне, и открывать в Хаксмите филиал не спешил. И так не отличающийся покладистостью характера, Процион постепенно дошел почти до точки кипения, получая от луп со всех сторон, но неожиданно нашел новый объект для очаровывания. Прекрасные ситхи. Пусть парень получил отменное образование, пусть он знал границы дозволенного, Блэки всегда отличались некой сумасшедшенкой, и Процион не стал исключением. Близняшки мелькали перед его лицом каждый день, красивые чуждой, непривычной красотой, они манили, словно огонь мотылька, и устоять перед искушением было невозможно, особенно для того, кто и сопротивляться не хотел. Вначале Процион попытался идти протаренной дорогой, бравировал происхождением и богатством, длиной родословной и наличием в жилах крови не только людей. Когда это не помогло, попытался изобразить из себя искушенного мача, и вновь не преуспел. Близняшки только выглядели юными и невинными, на самом деле имея многовековой опыт за плечами. Потуги цыпленка изобразить из себя павлина, распускающего хвост, выглядели в их глазах откровенно жалко. Возможно, если бы ситхи не являлись стражницами, они и отнеслись бы к парню благосклонно, проведя с ним ночь или две, но верность журавлей принадлежит только их принцу и никому более, и это даже не обсуждается. Проциону снова отказали, и Блэку это не понравилось. Он бурчал, злился, наблюдал за сестрами. Возможно, до эксцесса дело бы не дошло, но кто-то приволок контрабандную выпивку, Процион хорошо принял на грудь, и у неумеющего пить парня окончательно сорвало тормоза, на что надеялся слизеринец, попытавшись прижать Аву в пустынном коридоре к стене. Немхейну было непонятно, но результат этой встречи Даркивару, как и Мортимеру, понравился. Ситхи даже не стали использовать магию, они просто настучали по организму идиота руками и слегка ногами, после чего скрутили, связав придурка ласточкой, и ушли отдыхать. А чтобы страдающий от боли в поломанных руках и ребрах Блэк не оглашал окрестности своими воплями, вбили ему в глотку кляп из его собственного шарфа. Процион провалялся на полу, синея и опухая, всю ночь, и теперь радовал глаз леопардовой окраской шкуры, Хорошо, хоть специфические ароматы убрали магией. И теперь Немхин пытался сообразить спросонья, что же ему делать с недоумком. Сестры к парню претензий не имели. Не будешь же ты обижаться на шавку, пытающуюся лаять и лезущую с не совсем приличными намерениями. Пнешь, разве что. Пока Процион не пытался навредить их подопечному, для близняшек маг был кем-то вроде насекомого. Пусть летает где хочет, главное, чтобы по духам не жужжал. Самому Немхейну тоже было фиолетово. Этот урок Процион и так на всю жизнь запомнит, но вот усложнить ему жизнь, не делая лишних телодвижений, можно. К лорду Блэк отправилось очередное послание с пузырьком воспоминаний очевидцев, а также свидетельскими показаниями, и ужас в глазах Блэка показывал, что дома ему будут не пальчиком грозить. Вызванный Диппит только неодобрительно поджал губы при виде чудной картины, а вот блеск в глазах Дамблдора Немхейну не понравился, и он тут же написал еще одно письмо с предупреждением. Через пару дней шумиха улеглась, но в большей степени не из-за того, что про скандал забыли, а потому, что Немхин случайно обронил замечание, что скоро отправится на бал в один из светлых дворов. Школа забурлила. Предположения звучали со всех сторон, ученики обсуждали, как же может проходить бал у Сипхи, а внимательно наблюдающий за Дамблдором Немхин отметил непривычно задумчивый вид мужчины. Время шло, пока не наступил час икс. На зимние каникулы Немхин с Мортимером уезжали с удовольствием, еще не зная, что вскоре произойдет то, что кардинально изменит течение этой истории. Глава 21. Бал – это не только декольте да пупа. Немхин закатил глаза, наблюдая за щебечущими пикси, носящимися над головой. Мелкие феи, ростом не больше 40 сантиметров, носились на радужных бабочкиных крыльях, просыпая разноцветную пыльцу, или стрекотали с людяными стрекозинами. Пикси считались малым народом в дворах Сипхи, однако, невзирая на свой статус, были неприкосновенными. Поговаривали, что маленькие феи являются самыми первыми обитателями Тирнаног, что именно они воплощают в себе изначальную магию этого мира, что стоит их популяция уменьшится, и магия начнет утекать, как вода в песок. Сипхи, обычно надменные, невероятно и обладающие чрезвычайно раздутым эго и самомнением, эти шепоты никогда не комментировали, ни в темных дворах, ни в светлых, ни в каких. Они просто молчали, ничего не подтверждая, но и не опровергая. Сейчас крошки-феи, которых многие сочли бы безобидными и просто милашками, ну что может сделать мелочь ростом с куклу, не задумываясь о том, что они таскают с собой оружие, умеют насылать крайне убедительные иллюзии, а также являются обладателями очень острых зубов, дикого аппетита и любовью к сырому, а лучше, живому мясу, носились как сумасшедшие, готовясь сопровождать правящую пару на бал. Чистились оружие и доспехи, подбирались самые красивые одеяния, сооружались замысловатые прически. За право сопровождать принца и принцессу развернулись натуральные бои, крайне жестокие и кровавые. Королева фей крошек и ее фаворит придирчиво отбирали счастливчиков, желая не ударить в грязь лицом. Уже крайне давно до малого рассвета никому не оказывал честь своим присутствием, так что ажиотаж поднялся до небес. Немхин наблюдал за творящимся вокруг сумасшествием, пытаясь сохранять спокойствие и чувство юмора. Его эта кутерьма утомляла, но спрятаться где-то, чтобы переждать, не вариант. Хорошо, хоть за Мортимера не было нужды волноваться. Воспитанник находился дома, в поместье, так как оставлять его в Хогвартсе было откровенным идиотизмом. Что ему там делать? Зимние каникулы, время отдыха и празднования. В Хогвартсе оставались только полные сироты, или те, кого дома откровенно не ждут, то есть не их вариант. Пусть соглядатай, заботливо взятые на прокорм и обеспечение, к слову, весьма щедрые, сообщали о странных шевелениях Дамблдора. Немхин совершенно не хотел, вернувшись с бала, а подготовка и визит занимали для Даркивора минимум 2 дня, обнаружить, что мальчишки промыли мозги, как-то шантажировали, убили, похитили, да мало ли что можно придумать и осуществить. Защите замка Немхин не верил. Может, Диппит пока что директор, может, он строго следит за дисциплиной и прочим, не желая потерять место, деньги и власть. Абсолютным хозяином Хогвартса он не являлся, а при желании, всегда можно найти лазейку и напакостить. И хорошо, если пакость проявится сразу, а если через годы, каким-нибудь причудливым образом. Нет уж, поэтому, сидеть Мортимеру дома, в компании охраны, развлекаться, отдыхать, лопать вкусности и ни в чем себе не отказывать. Даже если случится форс-мажор, и Немхин не уложится в срок, В школе бучу поднимать не будут, так как об этом Даркивар тоже позаботился. Дипит пошел на уступки, получив весьма щедрое пожертвование в личный фонд помощи директору. Меркантильность Немхин понимал и иногда даже уважал, особенно в такие моменты. Вот чего он не понимал, так это попыток Дамблдора пролезть туда, куда не надо. Авояфа с удовольствием помогли своему принцу, наставив очень интересные следилки, а еще были шпионы, самые разные. Они сообщили, что Альбус землю носом роет, пытаясь найти подходы хоть к тем, кто может поспособствовать приглашению на бал в доме полуденного огня. Если честно, то Немхейна это шокировало, он ожидал от мужчины большей адекватности. Парень помнил, каким нездоровым блеском сверкали глаза мага, присутствовавшего в кабинете Диппита при разговоре последнего и Даркивара. Было полное впечатление, что Альбус себе напредставлял невесть что, и теперь горит желанием попасть туда, где людей воспринимали лишь как слуг, источник веры, пищу или рабов. Честно говоря, поведение мужчины было странным. С такой настойчивостью искать возможность попасть в один из домов. Пусть дом полуденного огня и относится к светлым, это не значит, что они добрые. Светлые ситхи отличались от темных большей формальностью. Вот и все. Такие же жестокие, надменные, ни в грош не ставящие никого ниже по положению. Они также убивали и пытали, просто резали жертв чуточку аккуратнее, более вежливо. Поэтому, или Альбус сошел с ума, или у него был покровитель, способный оградить мужчину от опасности на время посещения Тирнаног, а это уже было серьезно. Немхин сомневался, что таким щитом от произвола ситхи может стать Фламиль. Ведь кто он? Третье сословие, грязь под ногами господ. Что с того, что Николя добился успеха и создал философский камень? Таких умников, как он, было много, как узнал Немхин. Самый простой способ, чтобы продлить одну жизнь, надо отнять другую. Это тебе не нервикаль по самадхи индийских йогов, не транс-шаманов и неосознанная реинкарнация тибетцев, а простое, грубое и откровенное насилие. Таких фальшивых бессмертных откровенно презирали на Востоке, а вот во Франции и Англии слава средневекового алхимика целенаправленно раздувалась. При этом никто этого самого Фламиля давным-давно не видел. Он не появлялся на различных съездах и прочих мероприятиях, не подтверждал свои знания делами, не терроризировал учеников и конкурентов. Прошло 600 лет с тех пор, как о Фламиле пошла слава добившегося своей цели счастливчика. Из них маг появлялся в обществе от силы 200 лет. Все остальное время прятался, паранойя одолела, что его драгоценный булыжник могут спереть. Вот только если б кому так и повезло, результат потом был бы совершенно противоположным. Как просветили озаботившегося информацией по этому поводу Даркивара, камень создавался только под одного конкретного человека, основой служила его кровь. Для всех остальных мерзкое порождение чьего-то ленивого разума являлось ядом, от которого нет спасения. В свете этих данных подманивание Волдеморта на сверхпривлекательную наживку, устроенное в каноне, приобретало совсем другой смысл. Единственным, с кем в последние столетия контактировал алхимик, был Дамблдор. Про него говорили, что Альбус является учеником Фламиля, и даже соавтором каких-то мутных научных трудов, которые, как опять-таки разузнал Немхин, серьезно в узких кругах специалистов никто не воспринимал, что не мешало Дамблдору надувать щеки. Впрочем, про Альбуса много чего говорили, но не факт, что эти слухи соответствовали реальности, как и про Фламиля. Даже Эваяфа, записные сплетницы, мимо которых ничто не могло проскочить незамеченным, не могли припомнить, чтобы хоть кто-то упоминал о том, что знаком с французским магом. Ситхи вообще людей не очень-то и жаловали. Так что, деятельность Альбуса выглядела странно. Лезть в пасть дракону, надеясь непонятно на что, или на кого. Единственный вариант – Гриндевальд. Альбус еще не расплевался демонстративно со своим другом и единомышленником, может к нему обратиться. А вот эта кандидатура выглядела уже гораздо более внушительной, чем полумифический Фламиль, который непонятно, существует ли. Совершенно не кстати вспомнилось, что строители третьего, или какой он там по счету, рейха, кипятком писали от всяческих тайной мистики. Экспедиции отправлялись в Индию, на Тибет, пронырливые искатели лезли во все щели, откапывая погрузившихся в транс йогов и лам, артефакты вывозились составами и кораблями, а настойчивые поиски бессмертия и могущества посылали волны по всему миру. Кроме того, ванинерби настойчиво искали пути подхода к древним богам, в частности, к скандинавскому пантеону, и вроде на этой почве были даже успехи. Во всяком случае, Именно это Немхин выкопал из памяти о прошлой жизни и глубоко задумался. Участвует во всем этом Альбус, и если да, то насколько плотно, или эта отрасль отдана на откуп его дружка, чтобы, если что, Дамблдор мог абсолютно честно поклясться, что ни ухом, ни рылом, и вообще не при делах, ведь пройти мимо тайн маг не мог физически, да и крайне мутная дуэль с Геллертом, до которой в этом мире еще как до луны на карачках, намекала, что не все гладко в датском королевстве. Прогнило что-то, но не имея точных данных, гадать можно было до позеленения, поэтому Немхин решил исходить из самого худшего варианта и готовиться к нему. Наступит Армагеддон, он будет готов. Не наступит, бункеры и запасы на черный день никогда лишними не бывают. Приняв решение, Немхин повеселел и принялся советоваться со своими стражницами. Он, конечно, умный, а временами так вообще практически гений, но сестрички в этом плане гораздо более опытные. И этот опыт наработан веками не самой легкой и беспечной жизни. Близняшки отнеслись к откровениям своего господина крайне серьезно. Покивали, подумали и принялись за работу. Сеттин дома полуденного огня впечатлял. Если место обитания родителей Немхейна было мрачно-роскошно-торжественным, напоминая смесь дворцов эпохи расцвета Древнего Рима и фэнтезийных замков темных лордов и прочих злодеев, то этот Сит или Сеттин, как называли холмы, в которых жили ситхи, походил на Версаль. Все роскошные, пышные, воздушные и изящные. Впечатление усиливали обитатели, дамы и кавалеры, по-другому и сказать было нельзя, подчеркнуто галантные, трепещущие и манерные. На первый взгляд можно было принять их за изнеженных придворных прожигателей жизни, беспечных и знать не желающих о суровой реальности за пределами стен. Вот только Немхин давно отучился судить по внешнему виду. Мало ли как эти ситхи выглядят. Если дракона раскрасить под хохлому, он тоже будет выглядеть игрушечным. Но будет ли он таким являться? Разумеется, нет. Светлые ситхи тоже были совсем не игрушечными. Немхин, горделиво идущий за своими родителями, ясно видел и острые взгляды, и слишком плавные движения, и всполохи магии, кружащие вокруг. Может, члены дома полуденного огня и вырядились, как куклы, это не отменяло тяжелого гудения власти вокруг, особенно возле Титании. Королева была неимоверно прекрасна, от ее вида вышибало дух, и Немхин просто завис, едва удержав позорно отваливающуюся челюсть. Пышные золотые локоны, собранные в затейливую прическу, увенчанную короной, огромные трехцветные глаза, вокруг зрачка ярко-синие, затем серебряные, а внешний круг, переливающийся зеленый, белое, с легким розовым оттенком, кожа, как самый дорогой костяной фарфор, просвечивающий в лучах утреннего солнца, блеск драгоценностей, каскады тончайшего шелка. Королева была неимоверно прекрасна, чудесна и божественна, а еще абсолютно безжалостна. Как Немхейна успели просветить, правила она уже несколько тысячелетий, и пикнуть против никто и не смел. Как говорится, вокруг меня одни друзья, потому что враги все вымерли. Встретили их по высшему разряду. Полный церемониал. Нуада и Нуал оказались чуждыми здесь, со своими черно-алыми одеждами, расшитыми настоящей золотой нитью, янтарными глазами без белков, шрамами и аурой подавленной агрессии. Немхин и вовсе не вписывался, сапоги, обитые лунным серебром, штаны и прошитая металлом боевая юбка, не дающая разглядеть движений ног, пояс, на пояснице, ножны с кинжалами, и ажурные наручи, гармонирующие с таким же ожерельем, лежащим на плечах. Странный наряд для выхода в свет, но от традиции никуда, как говорится, товар лицом. Все видят, что наследник дома Алого Рассвета здоров телесно, что он воин, а отсутствие доспеха или даже рубашки намекает на то, что он может себя защитить. Простой и ясный посыл, от которого чудесные глаза Титании стали еще холоднее, полосуя не хуже ножей. Кукольное личико королевы изобразило подходящее случаю одобрение, но на этот цирк никто не купился, и Немхин в том числе. Пусть между их домами нет вражды, это не значит, что ситхи не могут под настроение пустить друг другу кровь. А тут еще и ткнули в больное. Титания давно изощренно ковыряла неподживающую болячку, отсутствие детей. Нет, дети были, все знали о союзе с демоном, но, дети были, но их не было. Они, демоны, они ушли в другой дом, они не наследуют Нуале, их нет. И плевать, что принцесса родила троих, доказывая свою плодовитость, на нее все равно смотрели, как на пустоцвет. А тут, почти взрослый ребенок, здоровый, не изуродованный неожиданно прорвавшимся наследием Слуа, красивый, сильный, и по крови, действительно сын Нуралы. Уж это сразу видно. А еще он, сын Нуады, и вот это для Титании стало ударом ниже пояса. Когда они собирались на бал, Нурала, изящно обмахиваясь любимым боевым веером, неторопливо и обстоятельно просветила Немхейна о том, в какую клараку они направляются с дружеским визитом. Как рассказала принцесса, Титания была когда-то влюблена в Нураду. Она даже сделала попытку прощупать почву насчет, если не брака, то хотя бы союза. Принц силен, здоров, от него должны были получиться хорошие дети, да и как союзник он бы очень пригодился. Вот только Титания была совсем не во вкусе принца. Кроме того, ход сексом он занимался регулярно с теми, кто привлекал его внимание. Любил мужчина только свою сестру, и о браке или детях от другой женщины и слышать не хотел. В принципе, не такое уж странное или необычное явление, инцест у ситхи процветал, недаром в древнегреческих мифах повально сестры с братьями женились, плодились и размножались, и никого это не удивляло, магия и не такое позволяла. Отказ Титания пережила, но недовольство затаила, мстительно отправляя приглашение то на чествование рождения сыновей и дочерей, а также племянников и внуков, то просто на балы и празднества, проводимые в тесном семейном кругу. Новость о том, что у Нуралы и Нурады появился потомок, стала просто ударом по самому дорогому, ведь усыновление, проведенное ими, было эквивалентно браку и рождению ребенка. Нурала провокации не опасалась, Титания не глупа и не мелочна, она не допустит ни то, что нападение, а даже косых взглядов и грубых разговоров, ведь это урон ее чести, но все равно советовала смотреть в оба. Немхин на такие новости отреагировал вяло. Ну, подтвердились его размышления и прочее, так что, ничего с этим не поделать, надо работать с тем, что есть. В любом случае, здесь безопаснее, чем в Инферно, относительно. Поэтому он не отходил от родителей, вел себя образцово вежливо, танцевал, не поддавался на провокационные взгляды красоток и отсчитывал минуты до того момента, когда они все уберутся из этого насквозь провонявшего духами изящного ада. А еще постоянно шарил глазами по огромному залу, пытаясь понять, удалось Альбусу попасть на бал или нет. Однако нигде не мелькало ни рыжей бороды, ни крючковатого носа, и постепенно Немхин успокоился. Зря, видимо, себя накрутил. Альбус раздраженно побарабанил пальцами по столу, недовольно отшвырнув очередное письмо с извинениями, больше похожими на изощренное издевательство. Все его друзья, все, как один, отказались помогать в крайне нужном и полезном деле обзаведения знакомствами в высших сферах. Их было всего трое таких, тех, кто мог ввести его в Септин безбоязненно и представить. И все отказались, мотивируя это самыми разными причинами, но Альбус идиотом не был и легко читал между строк. Они считали это блажью младенца. Даже Фламель, его учитель Ли, что уж греха таить, покровитель, лишь написал пропитанное изощренное издевкой письмо на архаичном французском, и магу пришлось долго продираться сквозь давно устаревшие выражения и идиомы, чувствуя себя осмеянным взрослым малышом. А ведь если бы удалось попасть в Септин, маг аж прищурился от перспектив.